Глава 8. Заур. «Ну и нахалка. Дал волю, называется. Радуюсь тому, что отец переключил свое внимание на эту заразу, позволил пару раз высказать свое мнение, и вот тебе. Пошли угрозы и глупый шантаж. Ты чего такой хмурый?» – спрашивает Рад, который практически не появляется на учебе, забурившись в ресторане брата вместе со своей женой. «Да так», – отмахиваюсь я, понимая, что у друга нынче совсем другие интересы, отличающиеся от моих. Отец требует пойти на практику. «Ну иди, в чем проблема? Там по-любому круче, чем торчать на парах». Разваливается он на стуле и отпивает свой кофе. «А жена твоя где?» – хмурюсь я. «Ведь его практически невозможно застать одного, очередной подкаблучник. С кузиной обсуждают папин юбилей. Вы, кстати, тоже приглашены», – говорит он, и я смутно припоминаю, что через 2 недели действительно намечается какой-то праздник, о котором говорил нам отец. «Моей жены нет, а вот твоя уже тут», – кивает на Иду, вошедшую в кафетерий. «И я, кстати, присмотрел бы за ней. Не нравится мне, как Ивлеев смотрит на нее. Мало ли». Я тут же бросаю взгляд на парня, окруженного толпой красоток, с сомнением, думая о том, что он станет кидаться на чужую жену. Тем более на такой синий чулок, как Саида. Она же только и делает, что прячется за своими учебниками. «Присмотрю, спасибо», – кидаю я, понимая, что промолчать будет неправильно. Все же в глазах окружающих Ида моя жена. «Так ты пойдешь на практику?» – стоит надо мной утром, полностью одетая для выхода девушка. «Я пообещала вчера папе, и, как ты знаешь, он будет очень...» «Папе? Моему папе, да?» Вновь приоткрываю я глаза и зыркаю на нее, садясь. «Может, для начала неплохо бы сложить с себя обязанности невестки, к которым ты так серьезно отнеслась?» Ида тут же хмурится и явно сдерживает себя, видимо, вспоминая, во что ей вылилось вчерашнее непослушание. Я же неожиданно подумал о том, что было бы неплохо вывести ее из себя, чтобы иметь повод хорошенько облапать. На этот раз можно было бы дойти не только до поцелуя. Черт, этого мне еще не хватало. Но точно утренняя порция спермы в мозг ударила, иначе откуда берутся такие дикие мысли? Причем тут это? То, что у нас фиктивный брак, вовсе не означает, что я должна вести себя как чужая с твоими родными. Мне нравится твоя семья, так почему я должна относиться к ним не так, как чувствую? А мне плевать на твои чувства. Каково было условие? Не строить из себя жену. А ты что делаешь? Прошу тебя пойти на практику и осчастливить своего отца. Вижу, что все же она выходит из себя. И одеться поприличнее. Ага, именно то, чем и занимаются жены. Выносят своим мужьям мозг. И как мне одеваться, я уж сам решу. Вскакиваю я с кровати и иду в душ, пока ее строгая белая блузка и юбка, открывающая колени, не довели меня до чего-то совсем мне ненужного. Ида. Нервничая, спускаюсь на завтрак, который уже подан, и на который уже спустился мой свекр. Не знаю, что сказать ему о поведении Заура, поэтому молча разливаю нам кофе и намазываю себе тост джемом. Я очень привязалась к этому мужчине, и мне жутко не хочется разочаровать его. То, с каким пониманием он отнесся ко мне в начале наших отношений, просто не могло не покорить меня. Отец, о котором я всегда мечтала, вот кем он был мне. А мой придурок-муж совершенно этого не ценил. За это мне просто хотелось его придушить порой. «Чудесно выглядишь, дорогая невестка», – дает он оценку моему внешнему виду, осматривая с ног до головы. «Тебе идет офисный наряд. А мой оболтус уже оделся?» – смотрит он наверх в ожидании прихода сына. «Я не знаю», – со вздохом отвечаю. «Не буду скрывать, он не очень-то рад перспективе проходить практику». «А чему он рад?» – фыркает свекор. «Развлекаться и гонять на тачках». «Так нечего ему больше дурью маяться, пусть берется за дело, пора взрослеть, вот я в его годы». Пускается он рассказывать, каких успехов добился в том возрасте, в котором Заур сейчас только лоботрясничает, как выразился свекор. Только он хочет зайти на новый виток разговоров, как осекается, замерев с потрясенным видом. Замираю и я, застыв взглядом в дверном проеме. Там стоит Заур в деловом костюме. И выглядит мой муж, надо сказать, очень и очень привлекательно. Не хочется признавать, но ему идет костюм двойка, а белая рубашка оттеняет загар. Даже сглатываю, пытаясь скрыть свою реакцию. Хорошо, что первым в разговор вступает свекор. «Вот это да, сын! Какой ты молодец! Не ожидал! Удивил! Нет слов!» «Ничего себе! Что я слышу?» – смеется в ответ Заур, проходя в кухню. «Кто ты и куда дел моего отца?» «Не кривляйся, сын», – пресекает шутку свекор. «Лучше постарайся не испачкать свой костюм. Тебе он идет, правда, Ида?» «Она не скажет, мы поссорились», – развалившись на стуле, начинает завтракать муженек. «Зачем он сказал эту чушь? Что за поссорились?» Делаю ему большие глаза. «Но ему хоть бы что, сидит себе, ничего его не трогает». «Что случилось? Ты опять обидел жену, Заур?» «Я тебе задам, если так», – сжимает свекор кулаки и ударяет по столу. «Или это снова твои шуточки? Вот я посмотрю, как ты будешь шутить, когда полдня на учебе проведешь, а потом в офис поедешь». Я над вами своего заместителя поставлю. Он с тебя три шкуры сдерет, если будешь филонить. Лады, пап, сдается Заур, поднимая руки. Пойдем пахать, жена, солнце еще высоко. Вытирает он салфеткой рот, быстро справившись с завтраком, и направляется на выход. Следую за ним, благоразумно помалкивая насчет его перепалки с отцом. Хотя наружу так и лезут упреки, но я прекрасно знаю, что будет. Отпусти я себя на волю. Больше я такого счастья, как поцелуи мужа, себе не хочу. Слишком остро на них реагирую. На парковке мы, как всегда, расходимся, каждый кто куда. Учебный день проходит по обычному графику. А в конце последней пары Заур шлет мне СМС, чтобы не задерживалась и сразу шла в машину. Что я, собственно, и делаю, предпочитая это молчаливое примирение. Вот это да! Нарушаю обет молчания лишь тогда, когда мы подъезжаем к офису, поражающему меня своим видом. Огромная высотка, утыкающаяся крышей в небо, вся сверкает на солнце, отражая его лучи многочисленными стеклами. Нашла чем восторгаться. Закатывает глаза муж, убирая руки в карманы брюк, которые тут же натягиваются на его мускулистых бедрах. Отвожу взгляд, тут же чувствуя, как на щеках появляется краска стыда. Они ему не маловаты? Ты считаешь своим долгом вечно меня принижать? Не выдерживаю. Вот еще мне вообще плевать, что тебе нравится, а что нет. Пошли. Хотя подожди. Вдруг останавливается Заур, делая глубокий вдох. Последний глоток свободы перед офисной тюрьмой. Не хочется реагировать, но выглядит это так забавно, что я невольно хихикаю. Бедный Заурчик, заставили работать. Смеюсь и иду в сторону офиса. Но Юсупов почему-то не идет за мной, хотя двери машины уже заблокировал. «Ты кого-то ждешь?» Оборачиваюсь и пытаюсь понять, что его задержало. «Нет, просто оцениваю длину твоей юбки», — шокирует он меня. «А что-то не так?» Сразу же бросаюсь в атаку, глядя на свою юбку нормальной, на мой взгляд, длины. «Моя жена должна своими ножками радовать только меня», — ввергает он меня в больший ступор. «Вот когда заведешь себе жену, тогда и будешь ей это высказывать». Наконец, найдясь, фыркаю я и продолжаю путь. «А то, видите ли, какой прыткий. Значит, выносить ему мозг фиктивная жена не должна, а как дошло до его прав, так он их сразу предъявляет». «Пока что ее роль исполняешь ты», — неожиданно догоняет он меня и буквально пихает в лифт, нажимая кнопку верхнего этажа. «Ты что творишь?» — шиплю я, чувствуя, как он прижимается ко мне всем телом. «Думал, это именно то, чего ты хочешь добиться, учитывая, как вертелась перед мальчишками на парах», — удивляет он меня, хватая за горло. «Нет, он не душил, но я твердо чувствовала хватку его ладони. С ума сошел? Или решил мне таким образом подгадить перед самой практикой?» — паникую я, отталкивая его за плечи. «На горяченьком поймал, да? Уже не можешь сдержать гормоны, вот и строишь глазки всем подряд. Так попросила бы, я всегда к твоим услугам, женушка», — пугающим тоном говорит он, обжигая темнотой своих глаз. «Не смей!» — только и успеваю пропищать я, как он снова буквально затыкает мне рот своим. Отчаянно дергаюсь, пытаясь не дать ему власть над собой, но чертов Юсупов такой огромный, что я просто спичка перед ним. Ему мои тычки, как комариные укусы. Вон как буквально окружил собой, продолжая беззастенчиво поедать мои губы своим ртом. Гадкий, противный мажор. Мычу я, пытаясь легнуть его, но понимаю, что лишь отвлекаюсь и позволяю ему войти языком в свой рот. «Я все расскажу папе», — наконец удается мне прервать этот бешеный контакт наших губ. «Он тебя... Расскажешь что? Что твой муж тебя поцеловал?» Нарочито медленно облизывает он нижнюю губу. «Так он будет только за. Расцелуемся, значит, и до деток недалеко». Снова шаг ко мне с горящими чем-то нехорошим глазами. «Зачем ты это делаешь?» Пробую я зайти с другой стороны, не понимая, чего он добивается. «Ты же сам хотел фиктивных отношений. Зачем лезешь ко мне?» «Затем, что не позволю тебе выставлять себя рогоносцем. Захотелось секса? Без проблем, обращайся!» Кланяется он мне. «Только вот и думать забудь о других парнях, пока носишь мою фамилию», — припечатывает он меня. «Моя жена не будет крутить юбкой перед другими». К счастью, к этому моменту лифт прибывает на нужный нам этаж, и Заур выходит. Я же, быстро убедившись, что мой пучок на затылке на месте, следую за ним. В голове то и дело крутятся его слова и их абсурдность. Когда и перед кем я крутила юбкой? Может, он вчера выпил, а я не заметила? Или, может, вообще к таблеткам перешел? Иначе как объяснить этот бред? Да я даже взгляд ни на кого не поднимаю, пытаясь полностью погрузиться в учебу и добиться того, чтобы окончить университет своими силами, с высшими баллами. «Отлично, Катя!» – тем временем уже воркует с секретаршей, которая отвечает за нас, мой благоверный. «Мне, значит, юбкой крутить нельзя, а ему крутиться вокруг чужих юбок можно?» Не знаю, что раздражает больше. То, что Юсупов не пропускает ни одной юбки, или то, что он флиртует с длинноногой красивой секретаршей сразу же после того, как целовал меня в лифте. «Здравствуйте», — подхожу к ним и мило улыбаюсь девушке. «Очень приятно познакомиться». Она отвечает мне улыбкой, а Заур хмурит брови, смотря на меня так, будто ожидает подвоха. Но я ничего не предпринимаю, пусть расслабится, потеряет бдительность. Тогда и подумаю, как ему отомстить за бесячее поведение. Для вас оставили на первый день документы по нескольким фирмам. Их нужно рассортировать по датам, рассказывает секретарша, провожая нас в просторный конференц-зал. Сегодня нет совещаний, поэтому можете расположиться тут. Никто вас не побеспокоит. Смотрите, вот пример того, как должна выглядеть папка по одной фирме. Показывает она нам папку с файлами и вставленными в них документами. Если что-то непонятно, зовите меня. Туалеты в конце коридора, комната отдыха на выходе справа. Там есть кофе, чай, минералка и прочее. Удачи, желает она. И покидает помещение, закрыв дверь. Оборачиваюсь, проводив ее взглядом, и вижу Заура, севшего прямо на стол. Не удивляюсь даже, что еще ожидать от моего мужа. «Скука смертная!» – оттягивает он ворот рубашки и недовольно оглядывает стопки папок. «Ничего полезного мы не вынесем из такой практики», – изображает пальцами кавычки. «Как ты вообще дожил до своего возраста с таким негативным настроем?» – вздыхаю я, оценивая визуально фронт работ. «Надо приступать сразу, а то не успеем до конца дня, а мне хочется показать себя хорошо с самого первого дня». «Прекрасно я жил, без всего этого», – пихает он папку, скидывая ее на пол. «Заур, так нельзя», – шеплю я, подходя к нему. «Нельзя вечно бороться со всем, что предлагает тебе жизнь». «О, какое интересное замечание!» – вдруг спрыгивает он со стола и идет ко мне от неожиданной атаки. «Я делаю шаг назад и спотыкаюсь о какой-то провод. Едва не падаю, но Заур меня ловит». «Жизнь предложила мне жену, а я отказываюсь от того, что мое. Надо это исправить». «Не смей, Заур!» – пихаю я его в грудь. «Что ты задумал?» «Продолжить то, что начал в лифте», – заявляет этот наглец, ощупывая мою задницу через плотный материал юбки. «Непорядок. Ни разу не видел голую попу своей законной супруги. И я бы завизжала и позвала на помощь, но нельзя привлекать к себе внимание. Представляю, что скажет свекор, узнай он, что мы делали вместо работы. Поэтому я замираю в руках Юсупова и перестаю бороться. Заур, пора это прекратить», — увещеваю его. «Что это?» — сжимает мою попку и гладит по ней, вызывая во мне волну жара. «Или это?» — перебирает мои волосы, чтобы откинуть их в сторону, поцеловать меня в шею туда, где бурно бьется тоненькая жилка. Вот зачем я их развязала? Едва не застонав от бессилия и невольного отклика своего тела, прикрываю глаза. Мне жарко, стыдно и неловко. «Перестань, прошу, не надо!» — умоляю его, и вдруг он резко меня отпускает, шагая к столу. «Ладно, приступим к работе. Быстрее начнем, быстрее кончим!» — говорит и берет в руки папку. Ну что за издевательство? Немного подразнил и бросил. Чувствую себя рыбкой, перед которой поманили приманкой. Но надо помнить, что рыбку ждала плохая участь. Я должна быть умнее ее и не поддаваться искушению. Но как заставить этого гада перестать меня целовать?